Глава 18. В 7:30 я стояла у того самого кафе, про которое говорил Олег. Для этого несколько часов мне пришлось провести в библиотеке, потому что пары у нас давным-давно закончились. Зато я успела сделать домашнее задание по паре предметов и даже умудрилась уснуть прямо в читальном зале. А когда проснулась, поняла, что наше вынужденное свидание номер 2 состоится уже через 10 минут. Собрав вещи, я кинулась приводить себя в порядок. Косметика, духи с тем же самым дерзким кофейно-ванильным ароматом, немного сухого шампуня. Волосы я уложила на одну сторону, а в уши вдела увесистые серьги. Обычно мочка от них уставала, но ради владыка я готова была на любые жертвы. Довольная собой, я покрутилась у зеркала. Джинсовое платье-рубашка на пуговицах, пальто в стиле оверсайз, теплые кофейного цвета ботиночки. Я смотрелась великолепно. А главное, хорошо было видно ноги. Пусть владыка любуется, мне не жалко. На всех парах я помчалась в кафе, пару раз едва не упав из-за скользких ботинок. С Олегом я встретилась метрах в 100 от входа. «Опять вы приходите минуту в минуту», — вместо приветствия сказала я. Глядя на него, мне хотелось улыбаться, и в груди стало тепло, несмотря на ноябрьский холод. «Здравствуйте, Татьяна», — ответил Олег. Он казался усталым. Видимо, работал с самого утра. «Можно взять вас под руку?» — спросила я. «Не спешите отказываться. Мне скользко. Боюсь рухнуть прямо вам в ноги». «Берите», — великодушно разрешил Олег, и я тотчас вцепилась в его локоть. Почему-то на душе стало уютно. «Будем падать вместе», — радостно сообщила я владыка. «Ну, я уж как-нибудь постараюсь вас удержать», — усмехнулся он, и мы направились к кафе, которое светилось яркими разноцветными огоньками. «Такое чувство, что Новый год совсем скоро», — сказала я. «Вы любите Новый год?» «Не особенно». «А вы?» «Люблю. Обожаю дарить подарки и устраивать веселье. В детстве мы с детьми устраивали кукольный театр, когда наши семьи собирались вместе», — поделилась я далекими воспоминаниями. «Чтобы попасть на представление, нужно было заплатить 50 рублей». «Мне кажется, что это была ваша идея», — хмыкнул Олег. «Моя, конечно». Я всегда заботилась не только о своем благосостоянии, но и о всеобщем. На полученные деньги мы покупали сладости. Ответила я и вспомнила, как однажды мы поехали на базу отдыха несколькими большими семьями, включая семью Окладниковых. Василина не хотела участвовать в моем кукольном представлении и организовала свое, переманив к себе кучу детей. Мне тогда было безумно обидно. И я ревела полвечера, а мама меня успокаивала и учила ловить снежинки, а потом подарила самую красивую куклу из тех, что у меня были в детстве. Пошел снег. Я подняла голову и увидела в темном вечернем воздухе светившихся под фонарями белых мотыльков. Улыбнувшись далеким воспоминаниям, я немного высунула язык, как в детстве, чтобы поймать снежинки. Тогда мне почему-то казалось, что на вкус они как пломбир. А сейчас я вообще ничего не ощутила. Вода и вода. Тотчас я почувствовала на себе взгляд владыка. Очень, надо сказать... выразительный. «Что?» — возмутилась я. «Хочу и ловлю снег ртом». «Я вообще-то молчу», — заметил Олег. «Но я же знаю, что вы хотите сказать». Я сощурилась. «Вы экстрасенс?» «Нет, зато хороший аналитик». «Если такой же хороший, как водитель, то у меня для вас плохие новости», — ответил владыка в своей привычной манере. Я хотела что-то возразить ему, но в очередной раз поскользнулась. А он не дал мне упасть. Удержал в своих руках. И я благодарно ему улыбнулась. «Аккуратнее, ведьмина. Не хочу, чтобы вы свернули шею рядом со мной. Это может сказаться на моей преподавательской репутации». Олег разрушил все очарование момента. Наконец мы оказались в теплом и по-домашнему уютном кафе, в котором ароматно пахло свежесваренным кофе. Я с трудом подавила стон разочарования. Народу было немерено. «Извините, но, к сожалению, все занято», — сказала нам девушка-администратор. «И куда теперь?» — растерянно спросила я. «Я забронировал столик», — удивил меня владыка. Он назвал свою фамилию. Администратор тотчас засияла улыбкой и проводила нас к столику около электрического камина, на панели которого искрилось пламя. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила я, листая меню. «Мне жутко хотелось есть. И капучино тоже хотелось. Или горячего шоколада с маршмеллоу. У меня не слишком много времени, поэтому не буду ходить вокруг да около, как вчера. И я жутко устал, чтобы играть с тобой», — прямо ответил Олег. «Давай на чистоту, Таня. Что тебе надо?» И обойдемся без твоих привычных песен о любви и неловкости. Что ты от меня хочешь? Даю тебе возможность быть честной. Но только сейчас. Я хочу с вами встречаться, Олег Владимирович. Ангельским голосочком ответила я. Нет, встречаться мы точно не будем. Ответил он, подперев подбородок переплетенными пальцами. Кто бы сомневался в том, что мне не удастся легко и быстро сделать этого мужчину своим. Но ничего, так даже интереснее. Я вам не нравлюсь? Спросила я. Нисколько. Вы красивая, не спорю. Но связываться с вами опасно. Любого сведете с ума. И не улыбайтесь, это не комплимент, сказал мне Олег, и я закусила губу. Я могу измениться? Не стоит. Может быть... Его взгляд пронзил меня насквозь. Есть какая-то другая причина. Увы, вы просто безумно понравились мне, ответила я. Хочу быть с вами и все такое. Таня, я не дурак. Умею анализировать и собирать информацию. В твоем случае это было сделать совершенно нетрудно. Это было лишь делом времени. Вчера я только подозревал, потому что многое мне показалось странным. А сегодня уже точно знаю. Ты учишься на одном курсе с Василиной Окладниковой, девушкой, с которой я встречался. Кроме того, говорят, что вы терпеть друг друга не можете. Какой из этого вывод? Ты хочешь ей насолить? Скорее всего, так. Твой мотив – банальная, глупая месть. Конечно, Василина не афишировала наши отношения, но ты узнала о них, видимо, тогда, когда сидела под елками. Олег говорил спокойным голосом, но в нем слышалось столько высокомерной иронии, что я начала злиться. Сказать, что я опешила, не сказать ничего, но тотчас постаралась взять себя в руки. «Ну, раз вы все знаете», — сказала я сухо, «тогда мне нет смысла скрывать это и дальше». «Да, вы молодец, все правильно поняли. В любовь я верю не больше, чем в инопланетян, поэтому предлагаю сделку». «Да ты что?» Олег откинулся на спинку дивана. «Сделку? И какую же?» «Притворитесь моим парнем. На месяц или на два. Больше не надо», — сказала я. «Взамен я сделаю все, что хотите». «Так-так-так. Что же я хочу?» — ухмыльнулся Олег, рассматривая меня пристальным, немигающим взглядом. «Подумайте», — улыбнулась я ослепительно. «Это будет выгодная сделка. Обещаю». «Раздевайся», — велел вдруг он, и вся моя бравада куда-то делась. Кажется, я даже смутилась, потому что взгляд у Олега стал жестким. Такой обычно не у интеллигентных преподавателей, а у бандитов. «Что?» — переспросила я удивленно. «Раздеваться? Зачем?» «Будешь делать то, что я хочу», — насмешливо ответил он. «Ну же, давай, снимай одежду и танцуй при этом. Мне нравится, когда девушка красиво двигается». «И не забывай петь». И Олег откровенно нагло мне улыбнулся. «Что, прямо здесь раздеваться?» Я нервно хмыкнула, чувствуя, как во мне поднимается волна ярости. «Да как этот козел только посмел предложить мне подобное? Всего лишь пара слов, а мне хочется его пришить. И я сделаю это. Вот сейчас сорвусь и угощу его мерзкое лицо парой поставленных ударов». «Прямо здесь», — подтвердил Олег с нехорошей улыбкой. «Давай, не стесняйся, малышка». От этой его малышки, которая прозвучала откровенно глумливо, меня едва не подбросило в воздух. «Может быть, и под стол к вам залезть?» — спросила я с вызовом. «Залезешь, когда скажу». «А люди вас не смущают?» Находясь в пограничном с кипящей злостью состоянии, тихо сказала я. «Люблю экстрим», — ответил владыка. «Ну же, давай. Хорошо себя будешь вести, может быть, сыграю роль твоего парня». Я глубоко вдохнула, пропитавшийся кофейным ароматом воздух, не понимая, действительно ли владыка хочет, чтобы я разделась перед ним, или же изощренно издевается. Но посмотрим, кто кого, дорогой мой. Моя рука потянулась к вороту джинсового платья, дрогнула в воздухе, но все-таки медленно расстегнула первую пуговицу. Затем пальцы дотронулись до второй пуговицы. Все это под немигающим взглядом владыка. Наверное, он думал, что сейчас я расстегну и вторую пуговицу. Однако вместо этого я показала ему средний палец. Даже помахала им перед его каменным лицом, чтобы получше рассмотрел. «Вот, полюбуйтесь, Олег Владимирович», — сказала я весело. «Как вам? Нравится? А вы хотели, чтобы я еще песни пела и танцевала? Так я вам сейчас спою. Выдам арию. Готовьтесь наслаждаться». «Успокойтесь, ведьмина», — рявкнул владыка, снова перейдя на «вы». «Вы нормальная». «А зачем я постоянно задаю этот вопрос?» «Видимо, по привычке». Ведь видно, что с вами не все в порядке. Какого черта вы тут устроили? Вы вообще понимаете, что в очередной раз несете? Я уже говорил вам, что со взрослыми мужчинами опасно шутить. Мало ли каких уродов вы можете встретить. «Сделаю все, что вы захотите», — передразнил он меня. «Ведьмина, что вы несете?» Переход от мерзкого нахала к еще более мерзкому, суровому преподавателю был резким. Все-таки он надо мной издевался. И я почему-то обрадовалась этому. Не хотела, чтобы Олег оказался гнилым типом. Правда, радость тотчас перекрыла злость. «Да какого...» «Это вы устроили представление. Стали говорить какую-то пошлую чушь. А я всего лишь сделала вам деловое предложение», — фыркнула я. «Предложение притвориться вашим дружком. Как по-деловому. Ничего более глупого в жизни не слышал», — резко ответил владыка. «А я ведь преподаватель, и с глупостью сталкиваюсь ежедневно. Вы вообще осознаете свои действия? Вы предложили взрослому человеку, который работает в вашем вузе, сыграть роль вашего парня. Думаете, мне больше нечем заняться? Как выполнять желания малолетней избалованной девицы?» «Я не малолетняя, мне 22», — нахмурилась я, а в душе все еще 12. «Притвориться парнем». «Ну надо же было такое сказать», — сердился Олег. «А вы еще раз это повторите и голову пеплом посыпьте», — хмыкнула я, пытаясь взять себя в руки, потому что мне очень хотелось высыпать ему на голову соль или сахар. Но я понимала, что если сделаю это, то никакой помощи от Олега не дождусь. «И вообще, вы же умный. Должны понимать, что я могу принести пользу». «Окей. Я загнулась тем, что сделаю все, что угодно. Но у меня есть деньги. Есть некоторые связи. Или я просто могу сопровождать вас на встрече с друзьями. Вам ведь тоже будет выгодно иметь рядом с собой молодую очаровательную барышню. Это статус. Ну, или я могу убираться у вас в квартире и даже готовить. Лоток за прелестью помыть, в конце концов. Я вообще очень полезная, Олег Владимирович. И мне действительно нужно, чтобы вы побыли моим парнем, господи. Мы же с вами хорошо знакомы. Я сидела у вас в ногах. Неужели вы не можете оказать мне приятельскую услугу?» «Все, молчите. Просто молчите», — велел владыка. «Вы сплошная головная боль, Татьяна. Но до сегодняшнего вечера я был о вас куда лучшего мнения. Перестаньте меня преследовать ради мести Василине. Займитесь чем-нибудь полезным. И ради всего святого, прекратите вести себя так глупо. Вам абсолютно не идет, но встречаться я с вами не буду. Ни за что и никогда. Всего хорошего. У меня пропал аппетит». Владыка поднялся на ноги, одарил меня еще одной порцией презрительных взглядов и, набросив на плечи свое черное пальто, сказал: «Да, если вы не откажетесь от идеи преследовать меня, обо всем узнает ваш отец». Вот сволочь. Понял, что для меня важны взаимоотношения с родителями, и что, если он нажалуется им, у меня будут неприятности. «Он вам не поверит», — отрезала я. Папа действительно верил нам, своим детям, а не кому попало. «Зачем верить мне, если можно верить фактам?» — со злым весельем спросил Олег. «Я успел снять вас, сидящий под столом в моих ногах, в то время как с нами был ваш отец и его приятель. Не забывайте про старую пословицу: не буди лихо, пока оно тихо». После этого Олег Владимирович развернулся и ушел. И я, злая, как целая гвардия демонов, тоже схватила свою сумочку и пальто и кинулась следом. Я должна уничтожить это идиотское видео. Пусть удаляет. Мне нужно себя обезопасить. «Олег!» — крикнула я, выбегая на крыльцо. На улице все еще шел пушистый снег, устилая дороги и ложась на ветви деревьев. «Не стоит за мной ходить», — сказал владыка. Он был раздражен сверх меры. «Нет, давайте вернемся и поговорим», — твердо сказала я и попыталась примирительно взять его за руку. Разумеется, он мне не дался. «Не о чем говорить. Понимаю, вам скучно, а у меня еще много работы. До свидания». «Олег!» — снова крикнула я. Он даже не обернулся. Быстрым шагом шел к парковке, сунув руки в карманы пальто. Я стояла под снегом и растерянно смотрела владыка вслед. Я чувствовала себя дурой. А еще мне вдруг стало казаться, что на меня кто-то пристально смотрит. Я нехотя повертела головой по сторонам и заметила знакомую женскую фигуру, стоявшую в тени высокой ели, на другой стороне дороги. Это была Василина Окладникова. То ли она следила за нами, то ли это была случайность, не знаю. Но Васька все видела и, возможно, что-то слышала. Василина улыбалась. Наверное, ей показалось, что Олег меня отшил, оставив одну и ушел. То есть поступил точно так же, как и с ней. Мне пришло сообщение, и я сразу поняла, от кого оно. «Что, он бросил тебя?» — спрашивала Васька. «Не забывай, он бросил тебя. А мы просто поссорились, потому что Олег приревновал меня к другому», — написала ей я. А после, не удержавшись, записала Окладниковой голосовое сообщение. «Не переживай, моя хорошая, и ты найдешь замечательного парня». Сказано это было с самыми добренькими моими интонациями. И Васька, прослушав аудио, скривилась и ушла. А я осталась одна.